Глава 13. Вид появляющихся из воздуха металлических конструкций произвел впечатление на наших новоявленных бойцов. Фролов, стоящий рядом, тихо выматерился, но постарался сохранить спокойное выражение лица. У его подчиненных реакция была примерно такой же, но более эмоциональной. Из всего этого я смог сделать вывод, что один из офицеров, приданным нам для усиления, имеет военно-морское прошлое, что не могло не заинтересовать. Надо будет к нему отправить Игоря Дунаева поговорить на военно-патриотические темы. Да и Олег их будет разглядывать под микроскопом. А вон как усмехается котяра. Я поднялся по пандусу и перешел в бункер. Затем с некоторой задержкой стали появляться бойцы, практически сразу заполнившие комнату с установкой. На всякий случай тут же стояли Карев, Коротков, вооруженные автоматы. Когда все угомонились и по команде Фролова построились в две шеренги, при этом вертя головами, рассматривая помещение. Тут было на что посмотреть. Стены и потолок, обшитые пластиковыми панелями, необычные светильники, дающие ровный белый свет, и главная чистота, которая поддерживалась постоянными уборками с обязательным использованием пылесоса. Под потолком в углах комнаты на кронштейнах, сваренных из металлических уголков, висели два жестко закрепленных немецких трофейных пулемета, и гранатомет с простейшей системой электроспуска, направленных на установку. Там же находились два баллона с самодельным напалмом и пара видеокамер, через которые дежурные по бункеру могли оценить обстановку в комнате с установкой и в случае опасности сразу принять меры. Все это создавало определенную атмосферу силы, основательности, показывая всю степень серьезности, с которой обитатели бункера относятся к своей безопасности. Я коротко обрисовал ситуацию прикомандированным бойцам. Товарищи командиры, вас собрали для выполнения особого задания руководства Советского Союза. Вы уже поняли, что уровень секретности превосходит все, с чем вы сталкивались до этого. Вкратце. Мы сейчас находимся в другом мире, в бункере. Наверху была война с применением оружия массового поражения. Поэтому вам перед выходом были выданы общевойсковые защитные костюмы и противогазы. Сейчас вы группами по три человека проследуйте в сопровождении старшины Вяткина в коптерку, где будете переодеты в обмундирование, соответствующее этому миру. После этого вам будет выдано оружие, которое более подходит к войне в этом мире. Майор Дегтярев и бойцы его отряда проведут с вами инструктаж и практические занятия. Я понимаю, что с незнакомым оружием идти в бой неразумно, но простота и эффективность вас, надеюсь, приятно поразит. Со всеми возникающими вопросами по экипировке обращаться к Вяткину или к бойцам ОСНАЗа Кареву и Короткову. Мы пока с товарищами-командирами будем готовить операцию. Конечный инструктаж перед выходом. Карев тут же деловито стал разбивать бойцов на тройки и в сопровождении Короткова отправлять на склад к Вяткину, где их уже ждали комплекты камуфляжной формы, ботинки с высокими берцами, разгрузки и автоматы Калашникова. А вот меня терзали сомнения. Что-то в этой ситуации было не учтено. Здоровая паранойя, которая частенько помогала мне, верещала как роженица при виде пьяного акушера. Но вот за что зацепиться, я пока не знал. Олег озабоченно посмотрел на меня и выразил витавшую в воздухе мысль. Мы шли по галерее, обходя нагромождение ящиков с немецкой маркировкой. Что в них, знал только хозяйственный Вяткин и Светлана, которая еще с самого начала нашего затворничества в бункере вела учет материальных ценностей и продуктов. Что, Серега, тоже чувствуешь, что конкретно воняет? Ага, есть такое дело, но вот в чем прокол, пока не могу понять. Думаешь, в бункере у внутряков засада? Все говорит против этого, но вот интуиция не соглашается. Ты, Олежек, давай разбирайся с предками, а я пока покумекаю. Есть мысли, надо проверить. Дегтярев пошел в кают-компанию, где собирались переодетые бойцы, и им проводился ускоренный мастер-класс по обращению с автоматом Калашникова, подствольным гранатометом и средствами связи. Я на пару минут заглянул, чтобы посмотреть, как люди адаптируются к новой обстановке. Необычная кухонная посуда, микроволновка, жидкокристаллический экран во всю стену, где на этот момент с DVD прокручивался обучающий фильм по стрелковому вооружению, типы, модели, сборка-разборка, тактика применения. Внимательно наблюдая за людьми, я очень скоро убедился, что профессионалы, которых нам прислал Судоплатов, очень быстро адаптировались в новой обстановке, хотя было заметно, что технические новинки 21 века произвели на них впечатление. Пока шел фильм, Вяткин с Воропаевым быстро организовали легкий перекус и, разогрев в микроволновке консервы и заранее сваренную кашу, раздавали парящие одноразовые пластиковые тарелки бойцам. И те, чтобы не терять времени, работая челюстями, продолжали впитывать информацию, вываливаемую на них с экрана телевизора будущего. Было видно, что они сразу оценили достоинство неизвестного им оружия. За время моего пребывания в кают-компании Фролов несколько раз порывался задать вопросы, но его остановил Дегтярев, бесцеремонно поддерживая мой авторитет. Со свойственной ему манере он просто выдал. «Майор Фролов, майор государственной безопасности Зимин все вам разъяснит, когда для этого будет время, а сейчас учите новое оружие». Я его решил поддержать. «Изучайте, это оружие нового поколения. Попадет оно в армию, не знаю, но, скорее всего, отдельные спецподразделения будут оснащаться. Ладно, учитесь, я пока пойду, получу последнюю разведсводку». В радиорубке сидели Екатерина Артемьева, Валера Бойко с перевязанной рукой, моя супруга что-то оживленно обсуждали. Когда мы осваивали бункер, то старались избавиться от гнетущей обстановки холодных стен и темных коридоров, поэтому помещения, которые должны были быть постоянно использоваться в первую очередь, обшивались светлым пластиком. Здесь было светло. На стеллажах стояла различная аппаратура, а по стенам были развешаны распечатки с информацией по частотам и порядку радиообмена с Москвой и с бункером в Перевальном. Когда я зашел, они подняли головы от экрана ноутбука, и Светка, чуть скривив губы, озабоченно спросила. «Сережа, а вы будете штурмовать бункер Черненко?» «Да, судя по всему, придется, хотя сама эта идея мне очень не нравится. Что-то тут не так. Вот что, Катя, скажи, твой информатор насколько надежен и не может он работать под контролем?» «Да мы как раз этот вопрос и обсуждаем. Есть пара моментов, которые настораживают, вот и пытаемся выяснить». Я заинтересованно взглянул на Катерину. «Говори». «Радиопередатчики, которые работают возле большого бункера в Перевальном, как-то странно себя ведут. В чем это проявляется?» «Да вот, вроде работают около 20 передатчиков. Различие идет по частотам. Но вот по некоторым параметрам вроде как реально переговариваются 5-6 человек, которые постоянно меняют на своих радиопередатчиках частоты, создавая видимость большего числа абонентов». «Ну, теперь понятно, зачем тут Бойко. Он же у нас татарский хорошо знает». «Валера, что скажешь?» «Шесть тел, просто трындят, пытаясь менять голоса, но сильно не скрываются. Думают, мы их слушать не будем. Как по мне, так нам голову дурят». Я ненадолго задумался, многое сходится. «Валера, а ваши бывшие коллеги выходили на связь?» «Пару раз. Судя по голосам, два ударных отряда в районе водохранилища ждут нашего прохода». «Ага. И нам, чтобы прорваться, по-любому придется сначала надавать своим же, а затем потрепанными идти к бункеру. Естественно, нормальный командир на это не пойдет и попытается штурмануть бункер. Неплохой расчет, и нас там ждут. Не удивлюсь, если основная масса бандюков уже разместилась на подступах к бункеру Черненко. Дадут втянуться в бой и затем ударят в тыл. А я-то думал, чего же все так просто? Только забыл, что они знают про существование второго бункера где-то по московской трассе, и, соответственно, выдвижение основных сил будут ждать отсюда. Срочно связь с Васильевым». Секунд через 20 ответил Васильев. «База, Дровосек на связи». «Дровосек, это Феникс, вы где?» «Квадрат 18А. Прекращайте выдвижение. Ищите позиции для работы по окрестностям бункера внутряков. Скорее всего, там засада. Ждут нас и скопили все основные силы. В Перевальном обманка, отвлекают внимание. Предельная осторожность. Используйте разведку, противник соблюдает радиомолчание. Возможно, наличие наблюдателей». «Вас понял. Сколько у нас времени?» «Я думаю, часа 2-3 есть. Они ждут наших шагов. Если мы будем тянуть, на связь выйдет Семенов и попытается вынудить каким-то действием. В общем, играем в догонялки, кто кого перехитрит». «Вас понял, Феникс». Закончив разговор с Васильевым, повернулся к сидящим тут же людям. Светка взволнованно смотрела на меня. «Сережа, и что будет дальше?» Высылаем разведгруппы вокруг бункера, ищем наблюдателей. И никуда не лезем дальше. Им нужно было нас выманить. Они почти этого добились. Теперь придется ждать их телодвижений. Тут именно та ситуация, когда проигрывает тот, кто сделает первый ход. Чуть задумавшись, я уже обратился к Катерине. Катя, скажи, у тебя есть еще информаторы в бункере? Нам не хватает разведданных. Есть, но это нужно попытаться туда пробраться. Это неприемлемо. Еще не хватало тебя туда пускать. Кстати, ребят, которых притащили вместе с Черненко, ты знаешь? Конечно. В общем-то, неплохой народ. Оба из контрактников, не семейные. Черненко их обычно использовал как личную охрану. Могут они быть подставой Семенова и тех, кто это все организовал? Вряд ли. Слишком все запутано. Значит, тогда делаем так. Света с Катей, по одному расспрашивайте этих сверчков. Потом то же самое, но через детектор лжи. У вас на все про все час, ну максимум полтора. Валера на подстраховке. Я тебе в помощь Воропаева и Строгова дам. Надо знать все, по максимуму, иначе можем попасть в ловушку. А если действительно в бункере хозяйничают боевики и мы протормозим, татары всех там вырежут, тогда еще хуже будет. Действуйте. Пока люди решали поставленные задачи, я связался с Артемьевым. «Бычок, на связь». «На связи, Феникс». «Ты слышал разговор с дровосеком?» «Да, все понятно. Конкретная подстава. Если все так, то они знают про Катькины контакты». «Ага, я тоже так думаю. Поэтому, бычок, облазь там все. Возьми с собой кукушек, но выяви все огневые точки вокруг бункера. И кто там засел?» Если внутрики лезть не будем, подождем, пока Черненко не сможет говорить и не устроит внутренние разборки по поводу подставы. Если бандюки, всех там раскатаем тяжелой артиллерией. Сдается мне, что вся гопота с Крыма тут собралась по нашу душу. И если удастся всех прищучить, нас тут вообще никто трогать не будет. Понял, Феникс, сделаем. Посмотрим, пощупаем. Если что, языка брать. Ну так, чтоб шума не было. «Вас понял, Феникс. Конец связи». Пока Санька разворачивался и готовил поисковую операцию, а моя супруга и Катерина допрашивали оставшихся в живых людей Черненко, я решил заняться нашим новым пополнением. Подняв трубку внутреннего телефона, связался с кают-компанией, дав команду привести ко мне майора Фролова. Когда Фролов в сопровождении Карева вошел в помещение, я на экране ноутбука просматривал карту Симферополя, особенно район расположения бункера Черненко. Это было место, прилегающее к пассажирскому железнодорожному вокзалу, где до войны дислоцировался батальон внутренних войск, на территории которого располагался большой вместительный бункер, построенный еще в давние советские времена. Вокруг основных входов в бункер располагались полуразрушенные пятиэтажки, в которых легко можно было спрятать несколько сотен бойцов. Освобождение вроде как захваченного боевиками убежища в таких условиях становилось опасным делом, если существовала возможность удара с тыла. Естественно, я не собирался прорываться с боем и вести своих людей на убой. В такой ситуации надо было придумать нечто нестандартное, что могло вынудить пойти моих противников на шаги, не предусмотренные их планом, что сразу повлечет за собой неизбежные ошибки и элементарную демаскировку их сил. В отсек зашли Фролов и Дегтярев, которого, видимо, очень интересовал наш разговор. Оба с интересом осматривали обстановку, особенно аппаратуру радиоперехвата. «Я смотрю, у тебя тут чуть ли не комплекс кольчуга на коленке собран. Ты же у нас всегда был любителем с железками повозиться. Ну что, Сергей, что у нас там новенького?» «Да новости есть, но не совсем те, которые ожидались. Реально, мы в цейтноте. Обложили нас знатно, и без живого Черненко, не проливая кровь, выкрутиться будет весьма проблематично». «Так в чем проблема?» «Надо хирурга с той стороны срочно вызывать, и времени у нас очень мало». «Так и рассказывай, в чем проблема?» «Перевальная обманка. Сидят там с десяток зверьков и изображают из себя крупную банду». «А остальные где?» «А вот неизвестно. Молчат они в эфире, прекрасно зная, что мы мониторим все радиостанции. Скорее всего, у бункера внутряков засели, нас ждут». «Разведку послал?» «Конечно, но ты же знаешь, что не так уж легко и будет найти. Они прятаться тоже умеют. На крайний случай у моих людей есть тепловизор. Ого, откуда такое сокровище? Да не совсем то, что ты думаешь. Это пожарники ставили на побережье роботизированные камеры, снабженные тепловизорами для выявления пожаров. Вот мы один во время войны и свинтили. Но сам знаешь, насколько они эффективны. Тогда что делаем? Васильев размещается в 2 километрах от бункера 2 трофейные гаубицы, сидит в засаде. Мои рыскают в окрестностях, ища следы зверьков, и в 41-м напрягаю судоплатов, чтоб срочно мне нашел хирурга. Времени ждать светил из Москвы нет. Хочешь выждать и дать им возможность сделать первый ход? Да, как по мне, тут именно та ситуация, когда спешить не стоит. На первом этапе нас почти переиграли. Хорошо, что люди не попали в засаду. Ты, Олег, готовь своих ребят, чтоб они по окрестностям пошарили, поискали наблюдателей.